Глава 18. Том рассказывает свой вещий сон. В этом и заключалась великая тайна Тома. Он задумал вернуться домой вместе со своими пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу вечером добрались они верхом на бревне до Миссурийского берега, выбрались на сушу в 5-6 милях ниже своего городка, переночевали в соседнем лесу, чуть свет пробрались за дворками к церкви и окончательно выспались на церковных хорах среди хаоса поломанных скамеек. В понедельник утром за завтраком и тетя Полли, и Мэри были чрезвычайно добры к Тому и с любовью выполняли все его желания. Разговоров за столом было много, гораздо больше, чем всегда. И тетя Полли, между прочим, сказала: «Видишь ли, Том, может быть, это и забавно, заставить всех мучиться чуть не целую неделю, лишь бы только вам, мальчишкам, было весело. Но мне очень грустно, что у тебя такое недоброе сердце, и что ты способен причинить мне такие страдания. Если ты мог переплыть реку на бревне, чтобы присутствовать на своих собственных похоронах, ты мог заглянуть и домой, чтобы подать мне какой-нибудь знак, что ты не умер, а просто сбежал». — Да, это ты мог бы сделать, Том, — сказала Мэри. — Я уверена, ты так и поступил бы, если бы это пришло тебе в голову. — Правда, Том? — спросила тетя Полли, и по ее лицу было видно, что ей очень хотелось, чтобы это было именно так. — Но скажи, прислал бы ты нам весточку, если бы это пришло тебе в голову? — Не знаю, ведь это испортило бы всю нашу игру. — Ах, Том, а я-то надеялась, что ты хоть настолько любишь меня, — сказала тетя Полли с таким огорчением, что Том поневоле смутился. — Мне бы дорого было, если б ты хоть подумал об этом, не говоря уже сделал. — Ну, тетушка, это еще не беда, — вступилась Мэри. — Том ведь такой сумасшедший, он всегда в попыхах, ему некогда думать. — Тем хуже. А вот Сид подумал бы. Сид пришел бы и сказал, что он жив. Ах, Том, когда-нибудь, оглянувшись назад, ты пожалеешь, что так мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило. Пожалеешь, но будет поздно. — Ну, полно, тетя. Ведь вы же знаете, что я вас люблю, — сказал Том. — Пожалуй, знала бы, если бы твои слова подтверждались поступками. — Я... — Право, тетя, очень жалею, что не подумал об этом, — сказал Том, и в голосе его прозвучало раскаяние. — Зато я, по крайней мере, видел вас во сне. Это ведь тоже чего-нибудь стоит. — Положим, это немного. Ведь и кошка иногда видит сны. Но все-таки это лучше, чем ничего. Что же тебе снилось? — А вот что. В среду вечером... Я видел во сне, будто вы сидите возле кровати, вон там, а Сид у ящика для дров, а рядом с ним будто бы Мэри. Что же, мы так и сидели, мы всегда так сидим. Я рада, что ты хоть чуточку, хоть во сне вспомнила нас. Потом мне снилось, что здесь была мама Джо Гарпера. А ведь она и вправду была. Что же тебе снилось еще? Много чего, но теперь уже все перепуталось. Ну, попробуй вспомнить. Неужто не можешь? Еще мне снилось, что будто бы ветер... Да, ветер задул... Припомни, Том, ветер задул. Что же он задул?